Пенкроф же отказался от этой работы, которая его несказанно раздражала. Зато шил он лучше всех. Как известно, моряки наделены необычайной способностью к портняжному ремеслу. Полотно, из которого была сшита оболочка аэростата, обезжирили при помощи соды и поташа, полученных из золы сожженных растений. И промасленная ткань снова стала мягкой и эластичной. Потом ее расстелили на солнце, она выцвела и побелела. Смастерили несколько дюжин рубашек и носков. Носков, разумеется, не вязаных, а матерчатых. С каким наслаждением поселенцы, наконец, облачились в белье. Конечно, очень грубое, но такие мелочи их не смущали. И легли спать на простыне. Жителям гранитного дворца показалось, что они легли в настоящие постели. В эту же пору они шили себе обувь из тюленей кожи. И вовремя, так как ботинки и сапоги, вывезенные из Америки, совсем износились. Можно с уверенностью сказать, что новая обувь была просторна и ни капли не жала. Наступил новый 1866 год. Зной не спадал, но охота в лесах продолжалась. Агути, пекари, водосвинки, кенгуру и всевозможная пернатая дичь кишмя кишели на острове. Гедеон Спилетт с Гербертом были превосходными стрелками и не давали промаха. Сайрос Смит советовал им беречь боевые припасы и принял кое-какие меры, чтобы заменить порох и пули, найденные в ящике. Ему хотелось сохранить их на будущее. И в самом деле, мало ли куда случай мог забросить его самого и товарищей, если они покинут свои владения. Нужно было заранее приготовиться ко всяким неожиданностям и беречь боевые припасы, заменяя их другими веществами, которые легко было бы добывать. Вместо свинца, которого не обнаружили на острове, инженер употребил без ущерба для дела дробленое железо, изготовляемое без особого труда. Железная дробь была легче свинцовой, поэтому пришлось делать ее крупнее. Правда, в заряде таких дробинок было меньше, но ловкость охотников возмещала этот недостаток. Сайрос Смит мог бы изготовлять и порох, так как в его распоряжении были селитра, сера и уголь. Но выделка его требует особой тщательности, и без специальных приспособлений трудно получить порох хорошего качества. Поэтому Сайрос Смит предпочел изготовлять пироксилин, то есть взрывчатое вещество, обычно получаемое из хлопчатой бумаги. Однако можно было обойтись и без хлопка, который применяется только ради содержащейся в нем клетчатки. А клетчатка, иными словами, первичная ткань растений, имеется почти в чистом виде не только в хлопке, но и в волокнах льна и конопли, в бумаге, старых тряпках, в сердцевине бузины и так далее. Бузина же росла в изобилии близ устья Красного ручья. И поселенцы заваривали вместо кофе ягоды этого растения, принадлежащего к семейству жимолостных. Следовательно, надо было запастись сердцевиной бузины, то есть клетчаткой. Другое вещество, необходимое для изготовления пироксилина, дымящаяся азотная кислота. У Сайроса Смита была серная кислота, Ему нетрудно было добыть азотную кислоту, обработав серной кислотой селитру, которую природа предоставила в его распоряжение.